Глава восьмая. Две недели до свадьбы превратились в водоворот безумия, в котором моя привычная, упорядоченная жизнь потонула без следа. Это был ураган, закрученный из шелка, жемчуга, бесконечных списков и сияющих лиц родни. Со стороны моей семьи царила бабушка Зинара. Она, можно сказать, парила над происходящим, излучая такое самодовольное сияние, что могла бы заменить собой главную люстру в бальном зале. Ее драконий дух, казалось, наконец-то успокоился. Ее непослушная внучка не просто выходила замуж, а делала это блестяще, за лорда из древнейшего и богатейшего дома. Это был не просто удачный брак, это был триумф ее стратегии, ее настойчивости. Она лично утверждала каждый узор на моем платье, каждое блюдо в меню, включая целого зажаренного левиафана, что заставило меня содрогнуться. И рассылала приглашение с такой скоростью, что ее виверны теряли перья. Даже мои родители, сбежавшие от всего этого на землю, пребывали в полном, хотя и слегка ошеломленном восторге. Отец, привыкший оценивать все с точки зрения бизнес-плана, с уважением качал головой, глядя на размах подготовки и, что важнее, на бэкграунд жениха. «Солидный актив, дочка», — сказал он как-то, «и, кажется, не лишен ума, раз разглядел в тебе потенциал». Мама же радовалась просто, видя блеск в моих глазах, и тихо смеялась над тем, как бабушка пыталась навязать мне вуаль из слез луны, стоившую как небольшой замок. Со стороны Эдриана царила не меньшая, но куда более сдержанная эйфория. Его родня, преимущественно матерые оборотни с севера и такие же древние, как скалы маги-аристократы, пребывали караванами. Они оценивали меня взглядами, в которых читалось любопытство и одобрение. Наконец-то Эдриан выбрал себе пару не из кисейных барышень, а женщину с стальным стержнем. Будет кому управлять его империей. Его мать, величественная дама с серебристыми волосами и глазами, как у сына, взяла мою руку в свои и сказала просто: «Добро пожаловать в семью, он счастлив, это редкость». И в ее словах не было ни капли лукавства. Сама подготовка напоминала военную операцию, совмещенную с магическим фестивалем. Наш с Эдрианом совместный прагматизм неожиданно стал спасением. Пока наши матери спорили о цветах, а отцы о винах, мы с ним тайком встречались в моем опустевшем офисе, потому что дома было не пробиться, и набрасывали логистические схемы. «Твоим родственникам с земли нужны порталы с пониженным магическим фоном, чтобы не тошнило», — деловито отмечал Эдриан, строча в общем планшете. «А твоим дядям-оборотням отдельная зона на лужайке, подальше от фарфоровых ваз бабушки», — парировала я. «И отдельная поставка сырого мяса, лучше от моего земного поставщика, он проверенный. Мы как будто планировали не свадьбу, а сложнейшую межмирную поставку». И это было странно умиротворяюще. В этом хаосе мы были своей тихой, эффективной командой. Конечно, были и споры. Бабушка настаивала на 20 кругах танцев по древнему драконьему ритуалу. Эдриан сухо заметил, что после третьего круга его родня-оборотни начнет скулить от скуки и может устроить охоту на декоративных фениксов. Компромисс нашли в виде 6 кругов и специального вольного танца под дикие волчьи ритмы после полуночи. Мое свадебное платье стало полем битвы между бабушкой, парящей слои звездной кисеи, корсет, стягивающий до состояния асфиксии, и мной, простота кроя, возможность дышать и незаметный карман для экстренного галафона. Победила, к удивлению всех, моя мама, предложившая элегантный комбинированный вариант, который удовлетворил и эстетические запросы драконицы, и практические невесты. К концу второй недели я, измотанная до предела, стояла в центре своего дома, превращенного в штаб, и смотрела, как слуги носятся с гирляндами, а повара спорят о температуре плавления шоколадного фонтана. И вместо привычного раздражения я чувствовала странное теплое веселье. Весь этот безумный карнавал был развернут в честь нас, из-за нашей любви. И даже если половина традиций казалась мне абсурдной, а другая половина невероятно сложной, в этом был смысл. Мы соединяли не просто две семьи, мы налаживали мост между мирами, привычками, представлениями о жизни. И все, от бабушки-драконицы до моего земного отца, видели в этом союзе нечто прекрасное и правильное. Эдриан, найдя меня в этом хаосе, просто обнял за плечи и прижал к себе. Его губы коснулись моей височной области. «Еще немного», — прошептал он, — «а потом мы сбежим, хоть на пару дней». Я уже договорился о портале на забытые пляжи Амальфи. «С условием, что там будет стабильный голофон», — буркнула я, прижимаясь к нему. «Конечно». Он рассмеялся. «Куда же без него?» И в этот момент среди всей этой суеты и всеобщего восторга я поняла, что готова. Готова к этому безумному празднику. Готова к этой новой совместной жизни, даже если в ней придется совмещать управление логистической империей и умение не подавиться левиафаном на официальных приемах.